Продолжается праздник Преображения Господня. Сегодня Толкская еще икона Божией Матери, чтимый образ в нашем храме и память преподобных отцев Зосимы, Саватия и Германа, перенесение их честных мощей. Все праздники как бы соединяются в празднике Преображения, потому что свет, исходящий от Господа, преобразившегося, простирается на всю жизнь Церкви. Праздник иконы Божией Матери, Богородицы и Матери Света, которая исполнена такого света Христова, что даже от иконы ее исходит светоносный столб, как мы слышали сегодня о чуде обретения этого образа. И праведники воистину просияли, как солнце, так что даже тела их, приобщившиеся смерти, источают свет и благодать, и жизнь нетленную, потому что они, нося в теле своем смертность Господа Иисуса Христа, носят и жизнь Его новую, жизнь воскресения. Память соловецких преподобных Зосимы, Саватия и Германа и праздник Толкской иконы Божией Матери, так же, как и праздник Преображения, учит нас о том, какая должна быть наша молитва. Без молитвы жизнь наша всегда во мраке находится, потому что только молитва соединяет нас с Господом. И как только мы прекращаем молиться, мы находимся вне общения с Богом, и мы предоставлены уже самим себе. И само преображение наступило, как мы знаем, во время молитв. Что открывает нам сегодняшний праздник снова и снова о том, какая должна быть наша молитва? Святитель Феофан Затворник говорит, что когда мы слушаем вот все эти песнопения в храме, когда мы молимся дома по молитвослову, то наша молитва подобна тому, как человек изучает иностранный язык по диалогам в учебнике для изучения этого иностранного языка. Она имеет какое-то отношение к молитве, но на самом деле это еще не молитва. Чтобы обрести настоящую молитву, человек должен, говорит святитель Феофан, молиться сам, своими словами. То есть не идет речь о том, чтобы были какие-то свои сочиненные, искусственные молитвы, а речь идет о том, чтобы мы увидели, что по-настоящему всякий человек молится тогда, когда он переживает отчаянную нужду, острую печаль, касается ли она его самого или близких ему людей. И тогда человек взывает ко Господу своей молитвой, говорит: «Господи, спаси меня! Матерь Божия, помоги мне!» Все молитвы церковные на самом деле составлены именно так. Они оплачены страданием и кровью, и они причастны благодати Христовой. Для того, чтобы эти молитвы стали нашими собственными молитвами, нашими словами, мы должны научиться молиться собственной молитвой, краткой, тогда, когда жизнь достает самой глубины нашего сердца. Совершенно понятно, что речь идет о том, чтобы мы научились сострадать другому человеку, или чтобы страдание касалось нас самих. Собственно, Господь посылает нам страдания, скорби всякие, только для того, чтобы мы научились состраданию другому человеку. Пока этого нет у нас, пока нет сострадания, то есть любви. Наша молитва по существу отсутствует. Преподобный Макарий Великий говорит, что любовь дает дыхание молитве. Только любовь открывает тайну и смысл молитвы. И только любовь делала молитву дерзновенной у тех людей, которые могли выпрашивать у Господа чудесную помощь там, где нет надежды на избавление. И чтобы достигнуть этой любви, этого сострадания, Господь посылает нам страдания, собственные наши скорби. И из глубины этих скорбей мы способны уже учиться молитве. Без этого невозможно никому научиться молитве. Без этого что происходит с нашей молитвой? Можно какое угодно молитвенные правила иметь, акафистов 10 читать каждый день, 1000 Иисусовых молитв читать, без конца перебирать четки. Если нету сострадания другому человеку, если нет любви, то молитва еще не начиналась, говорят святые отцы. И так может быть всю жизнь с человеком. Он может всю жизнь прожить и может не коснуться тайны молитвы до тех пор, пока мы не достигаем через страдания, сострадания и любви. Мы не молимся, а мы исполняем молитвенное правило. Один православный христианин, который провел почти четверть века в ссылках и в лагерях, говорит о молитве, о том, что человек, который исполняет правила, какое положено, подобен рыбаку, сидящему на берегу, и он, закинув удочку, ждет, как будто бы, когда поймается рыбка. Все у него есть, и удилище красивое, может быть, и леска, и поплавок ярко раскрашенный. И он сидит, и все есть, кроме крючка. Только крючок страданий, скорбей, делает молитву настоящей. До тех пор, пока нет этого крючка, скорбей и страданий, молитвы просто в природе быть не может. Вот об этом говорит нам праздник Преображения, которому причастна более всего Божия Матерь из всех людей, потому что она больше всех причастна скорбям Христовым. И преподобные отцы все наши, и мученики. Мы, говорят святые отцы, должны научиться любить страдания для того, чтобы обрести нам Господа. Они не о том говорят, чтобы мы искали страдания, чтобы просили страдания. Они говорят о том, чтобы мы научились любить эти страдания, то есть научились принять ту чашу, которую Господь нам дает, испить, для того, чтобы мы приобщились Его любви. Смысл наших страданий заключается всегда в участии в страдании Христовом, если мы имеем веру, если мы живем осмысленной жизнью. Конечно, мир живет совсем по-другому. Мир, как мы видим на наших глазах, погружается во все большую бездну страданий. И чем больше он погружается в эту бездну страданий, с тем большим ужасом и ненавистью он относится к самой мысли о том, что ему предстоят какие-то страдания. Он изо всех сил старается избежать страданий. И все больше и все безнадежнее в них погружается. Мы же призываемся через наши страдания, через принятие этих страданий, достигнуть того, что произошло со Христом. Потому что доигдатия узрят распинаемо, поем мы, страдания оба уразумеют вольное. И смысл христианской жизни и, соответственно, молитвы заключается в том, чтобы наше страдание стало вольным. вплоть до принятия самого последнего страдания смерти. И это возможно только тогда, когда мы узнаем, что в страдании, в кресте нашем присутствует эта любовь Христова, эта благодать. И, естественно, когда мы через страдания соединяемся со страданиями Христовыми, то через них мы учимся сострадать и другим всем людям, страдающим, всему миру, находящемуся в страданиях. Вот будем молить Господа о том, чтобы нам научиться настоящей молитве. Потому что молитва все может. Нет ничего невозможного, чтобы не было исполнено. Такого не существует, ничего, чтобы Господь не исполнил в своей молитве. Но эта молитва должна быть, как говорит преподобный Серафим Саровский, в согласии с крестом Христовым, с готовностью принять нам то, что Христос дает для того, чтобы научить нас нашей любви и приобщить нас радости света новой жизни. Между прочим, подвиг преподобных и подвиг мучеников, всех христиан один и тот же подвиг. Мы все знаем наизусть слова, что суть христианской жизни заключается, во-первых, в том, чтобы мы научились проливать кровь для того, чтобы принять дух, отдавать все, что у нас есть, самую жизнь нашу, для того, чтобы принять ту жизнь, который Господь приобрел для нас такой же ценой. И в отношении к другим людям это сострадание простирается до того, что, как мы знаем в этих известных словах преподобного Силуана, молиться за других – это кровь проливать. И другой молитвы, настоящей, в природе просто не существует. Но все-таки подвиг мучеников, а на Соловках сколько мучеников – было. Он отличается немного от подвига преподобных, хотя молитвами преподобных был уготован этот подвиг на святой Соловецкой земле. Он отличается тем, что когда человек принимает вольное страдание, отдавая, прежде чем наступит час скорбных испытаний его и сама смерть, отдавая всего себя Господу, то, как говорят святые отцы, вместо страданий, одною любовью своей, одним смирением, одною любовью ко Господу, одною готовностью отдать себя, он может достигать уже света Христова. Потому что страдания, которые он должен понести, Господь, видя, что душа устремляется всецело ко Господу, он берет на себя. Как говорит блаженный Августин, там, где любовь, там нет страданий. И добавляет, или если есть страдания, то они с любовью принимаются человеком. И во всех случаях, как в сегодняшнем кандаке праздника говорится об этих святых, мы призываемся быть теми, кто любовью Христовою уязвившись, следует за Господом. О чем эти слова говорят? О том, что любовь Христова ранит человека, делает его одновременно причастным и кресту Христову, и славе Его, Его любви. Аминь.